Долго еще прогорит веспера скромная лампа, но уже светит с небес девы изменчивый лик. Тонкие змейки сребра блещут на влаге уснувшей. Звездное небо во мгле дальнего облака ждет. Вот потянулось оно, легкому ветру послушно, скрыло богиню, и мрак сладостной землю покрыл. 1842 год.